Одно поселение прошли», — шепчет Виола, когда мы оглядываемся на оставшуюся за поворотом деревню. «И даже не узнали, как оно называется». «Впереди полная неизвестность», — добавляю я. «Будем просто идти и идти, пока не выйдем на Хейвен». «А потом что?» Виола не отвечает. «Уж больно мы на него надеемся, тебе не кажется?» — говорю я. «Там нам должны помочь тот. Должны». Секунду я молчу, а потом выдавливаю. «Ладно, посмотрим». Наступает новое утро. По дороге нам дважды попадаются нагруженные телеги. Оба раза мы ныряем в кусты. Виола рукой зажимает мальчи пасть, а я пытаюсь как можно меньше думать о Прентис Тауне. Время идет, а вокруг почти ничего не меняется. Шепота армии больше не слышно, если он вообще был. Но лучше мы не будем узнавать, хорошо? Утро снова переходит в день, когда на вершине далекого холма мы снова видим поселение. Мы поднялись на небольшой холм, река осталась немного внизу, но с высоты видно, как широко она разливается впереди. Похоже, нам предстоит пересечь очередную долину. Виола направляет бинокль на деревню, потом передает мне. Деревни из 10 или 15 зданий, и они тоже выглядят древними и ветхими, даже издалека. «Не понимаю», — говорит Виола. «К этому времени во всех деревнях должны были наладить натуральное хозяйство». «Ну и торговля есть в конце-то концов. Почему здесь такая нищета?» «Смотрю, ты ничего не знаешь о жизни переселенцев», — говорю я, немного разозлившись. Она поджимает губы. «Нас этому в школе учили. Я с 5 лет зубрю, как правильно строить колонию». «В жизни все по-другому». «Да что ты?» — переспрашивает Виола, насмешливо вскинув брови. «Я же говорил, мы тут еле выживаем. Некогда нам всякими натурными хозяйствами голову забивать. Натуральными. Плевать!» Я снова пускаюсь в путь. Виола топает следом. «Когда корабль прилетит, мы вас всему обучим», — говорит она. «Вот увидишь». «А мы, тупые фермеры, в благодарность за это расцелуем вас в мягкое место, так?» Мой шум вовсю гудит от злости, и слова в нем звучат совсем другие. «Вот именно!» Виола тоже повышает голос. «Смотрю, возвращение к средневековым методам вам очень помогло, а? Когда мы прибудем, вы узнаете, как правильно строить колонии. До тех пор еще 7 месяцев. Успеешь увидеть, как здесь живут». «Тот!» От лая Манчи мы оба подпрыгиваем на месте, а он вдруг бросается вперед по дороге. «Манчи!» Ору я ему вслед. «А ну вернись!» И тут мы оба слышим это.